«Благодарю, Тереке», — директор осмотрелся. «Красивые цветы. Это ведь ваши заботы, верно?» «Вы встретились с Норой?» — вместо ответа спросила девушка. «Как они там?» «По обстоятельствам. Сносно», — довольно сухо отозвался Имре. Тереза поняла, что директор не настроен для разговоров, особенно на эту тему. Она повернулась и пошла к двери, но директор остановил ее. «Будьте добры, дайте распоряжение, чтобы технический отдел подготовил мне всю документацию по программам «Солнце-13» и «Солнце-14». «Простите, но ведь эти программы прошу сделать все быстро и с предельной точностью по состоянию на сегодняшний день. Проверю описание процесса и все расчеты лично. Предупредите товарищей. Спасибо, вы можете идти». Девушка молча вышла. Имре вынул из кармана конверт с письмом от Роны. Внимательно прочитав его, положил в папку на столе. Стрелки часов показывали без 1:09. Он встал и зашагал по кабинету, похрустывая пальцами. Имре нервничал. Остановившись перед коварным дипломатом, он оглядел его со всех сторон, но ничего примечательного не заметил. Зная, что ему придется непременно нести его домой, притрагиваться к портфелю сейчас было противно. Словно на столе перед ним лежала живая тварь. Раздался, наконец, звонок прямого телефона. «Я слушаю», — сказал он в трубку. 27 июня вас ждут, вы не забыли?» Имре удивило, что вместо привычного уже писклявого голоса Сааса он услышал совсем другой мужской голос с заметным иностранным акцентом. «С кем я говорю?» «Нандер Саас болен. Я его коллега. Прошу сообщить, будут ли готовы материалы и собираетесь ли вы ехать?» Неизвестный коверкал венгерские слова. «Я вас не знаю. Скажите мне что-нибудь такое, о чем знаем только Саас и я». После небольшой паузы голос продолжал. «Вчера вечером вы вернулись из Мюнхена. Перед тем, как начать переговоры с фирмой, вы ездили в загородный замок. Там вы разговаривали с высоким седым господином. Там же вы встретились с вашей дочерью и зятем. Этого довольно?» «Довольно. Можете сообщить вашему шефу. Я выйду точно в срок. Распоряжение подготовить документацию я уже дал. Это мне известно». Имре с неприязнью взглянул на дипломат. «Кроме того, сообщите еще следующее». Раскрыв папку, он стал читать письмо Роны. «Первое. Я выйду на автомобиле. Но не в Мюнхен, а в Австрию. Именно в Австрии я встречусь с вашим представителем. Второе. Прежде чем передать что-либо кому-либо, я хочу видеть мою дочь и моего зятя. Это мои условия». «Вы не можете ставить условий. Ваше дело доложить то, что я вам сказал. Принимать решение не в вашей компетенции. Добавьте, что если мои условия не будут приняты, я немедленно обращусь в соответствующие органы и расскажу там обо всем». «Это грозит вам тяжкими последствиями. Вам тоже. Пока что и вы, и Саас находитесь на территории нашей страны». Наступило молчание. Милс соображал. Он всегда был уверен, что попытка запугать Имре не более чем радужные мечты и Бэнкса, и Сааса. Не на того напали. А потом ему было в высшей степени наплевать на то, удастся ли завербовать Имре. Собственная судьба интересовала его куда больше. Милс боялся. Угроза Имре вплотную придвинула его к пропасти. Что бы потом ни сделал Бэнкс с Норой и ее мужем, это его, Милса, уже не спасет. «Я продолжаю». Имре повысил тон, диктуя свои условия. «В 9 утра я перееду границу. В половине десятого я буду в Бруке.